Глава 16. Захлопни пасть, уродец! Если врешь, ярл сошьет куртку из твоей шкуры! Эйнар, друг мой, откуда столько злобы? Неужели ты не видишь, что сами боги послали ярлу могучего Хускарла? Йорд, не врать! Йорд, друг ярл! Йорд, не знать, волк, служить, ярлантар! Я-то на вы кости. Стоит разлогиниться на какие-то 1,5-2 часа, и тут же начинается бардак. Что здесь творится? Рявкнул я, раздвигая облепленные снегом еловые ветви. Моим глазам тут же открылось то еще зрелище, одновременно и призабавное, и в высшей степени драматичное. В нескольких шагах от костра, прямо на снегу, сидел опутанный веревками и кожаными ремнями Йорд. Все громадное тело тролля покрывали синяки и ссадины, но остальных их было ничуть не меньше. Похоже, мой новый приспешник не сдался без боя, о ходе которого мне наперебой поведали Ашку и Сейнором. Умнице Йорду хватило ума не высовываться к костру без меня, но его заприметил Хис, проспавший наше с троллем знакомство в мире духов. Сам фамильяр в обсуждении драки участия не принимал, не снизошел, но недобрый взгляд желтых волчьих глаз, устремленных на Йорда, говорил сам за себя. «Риси сильнее 10 обычных людей, но мы одолели его», — закончил Ашкуй. «Неужели тебе и правда удалось сделать горного тролля своим слугой, ярл? Или он врет, чтобы спасти свою шкуру?» «Йорд, не врать!» — проворчал тролль, ерзая в сугробе. «Йорд, друг Антар! Йорд, друг человек! Если человек, друг Антар!» «Развяжите тролля!» — вздохнул я. «Его имя Йорд, и он поклялся защищать меня от врагов». «Риси хитрые и коварны, мой ярл!» Айна покачала головой. «Хотя мне приходилось слышать легенды и о тех, что служили славным героям». «Много ли ты знаешь о Рисе, дочь Рауда?» усмехнулся Эйнар. «Никто не видел их уже сотни лет. Я всю жизнь считал, их придумали полоумные старухи или скальды». «Скальды никогда не врут, безбородый!» Ашкуй единственный не только трепал языком, но и бесстрашно направился выполнять мой приказ. Впрочем, с моим появлением Йорд присмирел и явно не собирался больше размахивать кулаками, по крайней мере, без разрешения и уважительной причины. «Риси существуют, и вот тебе доказательство!» Скальд распустил один из кожаных ремней, стягивающих ручище Йорда. «Возможно, великому отцу было угодно послать мне нового друга вместо Ингвара, что отправился в небесные чертоги. Скажи, тролль, случалось ли тебе отведать медовухи?» «Что ж, хоть что-то в этом мире остается неизменным. Я еще раз оглядел жалкие остатки своего воинства, и Ингвара среди уцелевших не было. Похоже, все-таки получил окончательную». Не знаю, хватит ли страннику духу пройти сквозь царство Хель, но даже если и так, он вернется в этот мир где-нибудь далеко-далеко отсюда. Но как тогда здесь оказался Ашкуй? Я лично видел, как один из волков вогнал ему в спину топор, все-таки выжил и смог удрать, каким-то чудом избежал костра и получил шанс на палочку-выручалочку в виде сюжетной привязки. И Эйнар. На свадьбе он оставался среди дозорных и вполне мог избежать резни или переметнуться обратно к Вагне Ульфриксону. И Вигдис, которая лежала со свернутой шеей, а сейчас будто пытается прожечь меня взглядом насквозь. Йотуновы кости, вопросов определенно больше, чем ответов. Более-менее понятно все только с Айной, но почему-то именно она мрачнее всех. С таким лицом, словно вот-вот возьмется за топор. «Вы сделали с Олегом то, что я велел?» — поинтересовался я. «Да, мой ярл». Голос Айны звучал глухо, словно ей тяжело было говорить. «Зачем ты убил его? Разве он не служил конунгу так же, как и ты?» «Олег предал конунга». «Это неправда!» Айна тряхнула головой. Я сама видела, как он сразил троих хирдманов Беспалова. А я видел, как он убивал моих людей, рявкнул я. Я не верю! Айна сжала кулаки. Меня не было в длинном доме, когда пал серый медведь, но Олег спас меня. Если бы не его меч, я бы не покинула Барикстад. Ты оставила меня и мой хирд? Я сложил руки на груди. И ушла с предателем? Прости, мой ярл. Айна опустила голову. Он сказал, что вы все погибли. Не суди ее строго, друг мой, подал голос Ашкуй. Разве был бы ты рад, если бы славная дочь Рауда пала в бою вместе с твоими людьми? Лучше возблагодари богов, что она сейчас с нами. Только глупец мстит сразу, а трус никогда, закивал Эйнар. Дочери воина нет нужды врать. Олег сражался за нас. Осторожнее выбирай слова, Безбородый. Я перебрал пальцами, сжимавшими рукоять Гунгнера. Или ты хочешь назвать лжецом меня? Нет, мой ярл. Эйнар пожал плечами. Но и Айна Рауддоттир никогда не пачкала свой язык ложью. Мне проще поверить, что Олег убивал и врагов, и друзей, чем усомниться в слове одного из вас. Йотуновы кости. Надо признать, Эйнар Безбородый, бывший кормщик корма Ульфриксона и по совместительству ходячая реклама шампуня, меня уел. От слова совсем. Как не абсурдно звучало то, что Олег валил направо и налево и своих, и чужих, скорее всего, так оно и было. Зачем? Это уже второй вопрос. В тонкостях мотивации засланного Павлом Викторовичем казачка я разбираться не собирался. Вполне достаточно и того, что его тело отделено от головы и спокойно догорает вдалеке среди деревьев. «Нас предали», — проворчал я. «Дурные времена пришли на Эллиге, если славные воины стали забывать свои клятвы. Вагни Ульфриксон, твой Тен, поднял свой меч против меня, хоть и делил со мной стол и стоял с нами против черного копья. Вагни не указ мне, ярл!» Эйнар чуть возвысил голос. «Я ходил под парусом его брата. Ты сохранил мне жизнь, но я поклялся служить тебе не из страха. И никому не позволено называть меня трусом или предателем. Ульфриксон забыл о чести, и я скорее умру, чем назовусь его человеком. Мой меч за тебя, Ярландер, до того самого дня, когда валькирии заберут меня в небесные чертоги». Я не ответил. И снова Безбородый оказался прав. Он сам, Ашкуй, Айна и Вигдис, все, что осталось от моего хирда. И если я не могу доверять им, то и никому не могу. Предатели сейчас пируют в Барикстаде, они прячутся в лесу, замерзая у крохотного костерка. Две девушки, кормщик, пьяница, скальд, фамильяр, недоросток, тролль и хромой ярл. Так себе команда мечты. Но другой у меня нет, значит, придется навалять топовым волкам и черному копью тем, что есть под рукой. «Слушайте меня!» — громыхнул я на весь лес. «Все мы служили истинному конунгу. Серый медведь пал от руки предателей, но его сын Рагнар Бьорнсон, возможно, еще жив. Мы отправимся в Барикстад и спасем всех, кого можно спасти». «Славные слова, мой ярл!» — отозвался Безбородый. «Ты знаешь, я пойду за тобой даже в Йотунхейм. Но как ты собираешься победить врагов конунга?» Я только улыбнулся. «Есть ли у меня план?» «Пока нет, но уже понемногу созревает. Безумный, как и все предыдущие. В конце концов, разве не безумные планы, мой конек?»